Труба и тромбон. Самая парадоксальная вещь — это то, что духовики ничего не понимают в струнных, деревянные — в медных, все вместе в ударных, а дирижер верит только в свои иллюзии. Случайно услышанная фраза. Самая темная для меня компания — это трубачи и тромбонисты. Хотя, казалось бы, ну вот они сидят рядом, и слышно их хорошо. Но когда узнаешь, например, что, поев селедки, трубач не может играть, становится ясно, насколько ты их не понимаешь. Ну, конечно, трубач тебе терпеливо объяснит, что от соленого и более индивидуально острого, вяжущего вроде хурмы, чего-то там еще пропадает та мелкая вибрация губ, которая создает звук, я, безусловно, могу представить даже и на собственном опыте весь комплекс ощущений после анестезии у дантиста и его последствия для исполнения. Но эти особенности... Ведь по выражению лица понятно, что не кокетничают, отнюдь. Жаль смотреть на сих несчастных. Их лица искажены, как будто судорогой в страшном напряжении. И вот-вот будет кровь хлестать из губ, и многие из этих несчастных кончают злой чахоткой. Франсуа Жозеф Гарнье, 1759-1825. Это, между прочим, габаист пишет о трубачах. Ну, современные вроде получше выглядят, но смотришь на них все равно с некоторой опаской и сочувствием. Потому что в любом произведении они всегда на передовой. Так исторически сложилось, начиная с библейских времен. Ну, конечно, под Иерихоном труба была конструктивно иной, но в изображениях архангела Гавриила с трубой, которая протрубит в судный день, она вполне узнаваема даже без вентильного механизма, который появился значительно позже, чем большинство изображений в готических храмах. Трубачу невозможно спрятаться в оркестровой массе. Хотя часто изумляешься, когда слышишь тихий, теплый и мягкий звук трубы, да еще и в середине аккорда. И все-таки против природы не попрешь. У трубы репутация сольного и праздничного инструмента, пожалуй, со времен Монтеверди. На самом-то деле из более ранних времен, но если говорить об оркестре, то, наверное, справедливо считать откуда-то оттуда. Труба, пожалуй, из тех немногих инструментов оркестра, которые имеют достаточно четкий и однозначный комплекс символики с ней связанной. Достаточно вспомнить марш Изаиды Верди или поэму «Экстаза» Скрябина. И каждый раз, когда трубач играет соло, будь то американец в Париже Гершвина или неаполитанский танец из Лебединого, ну и что же, что написано для корнета, играют те же люди, смотришь на него с восхищением. А когда две трубы играют сольные октавы, а это у них часто встречается, от Верди до Чайковского, появляется ощущение чего-то абсолютно недосягаемого. Собственно, труба, как железо, вписывается в общий ряд медных инструментов. Те же акустические особенности и та же борьба музыкальных мастеров за то, чтобы на трубе можно было исполнить весь хроматический звукоряд. Но все фанфары и сигналы, связанные у нас с образом трубы, имеют свое начало там, в натуральных трубах, на которых играли сигнальщики в войсках, на рыцарских турнирах и городских башнях. Краткое историческое отступление. И пусть они знают, все эти исполнители на трубах, валторнах, тромбонах и тубах. Пусть они знают, что со стороны вот в это все въехать невозможно. И понять тоже. А они не в состоянии объяснить, хотя и не раз пытались. Я всю вину беру на себя. Потому что помимо базовых вышеперечисленных инструментов есть целая компания сакс-горнов, которые обитают в духовых оркестрах. Альт, тенор, баритон и очень похожий на него эуфониум, на котором, кстати, не так мучаясь, как обычно, исполняют соло трубы из картинок с выставки Мусоргского Равеля. А еще существует сузафон, басовый инструмент, напоминающий надетую на музыканта трубу от гигантского патефона. Его придумал тот самый Джон Филипп Суза, который знаменит еще и своим маршем «Stars and Stripes Forever». А еще в природе есть такие инструменты, как флюгельгорн, похожий на трубу, но звучащий несколько мягче. Фанфара — натуральный инструмент, используемый именно так, как следует из названия. Кстати, одну из версий фанфары модернизировали специально для премьеры «Аиды» в 1871 году. Геликон, который висит на плече музыканта. Кроме того, приходится принимать во внимание такие вымершие изделия, как офиклеид — кошмарный прибор, который во времена Берлиоза был вытеснен трубой, но написанные для него партии существуют, но, естественно, до сих пор в бессмертных произведениях классиков. В том числе, между прочим, и в «Реквиеме Верди», а это уже почти наши дни, 1874 год. А еще существует ряд воплощенных в партитуре и металле фантазий Рихарда Вагнера, таких, например, как «Семейство вагнеровских тубочек», именно так они и называются, или контрабасовый тромбон из кольца Нибелунга. Это я еще не упомянул, что у каждого инструмента есть куча модификаций в разных строях. Или упомянул? Да тут спятить недолго. А когда мне рассказали про сопрановый тромбон, так я совсем загрустил. Потому что меня добили тем, что на нем играют трубачи, поскольку, видите ли, мундштук им по размеру ближе. В конец очумевший я спросил: «А как же с кулисой? Они же к вентилям привыкли!» На что получил флегматичный ответ: «Ну, слух-то у них должен быть». Теперь, я полагаю, вы и сами догадались, что на басовой трубе играют тромбонисты. Абсолютно логичное решение. Не правда ли? Д'Артаньян чувствовал, что тупеет. Ему казалось, что он находится в доме для умалишенных, и что сейчас он тоже сойдет с ума, как уже сошли те, которые находились перед ним. Но он вынужден был молчать, так как совершенно не понимал, о чем идет речь. Дюма — «Три мушкетера». Постскриптум. А можно я про сурдины не буду? Тромбон. Тромбон — единственный оркестровый духовой инструмент, который был механически совершенен еще до возникновения организованных оркестров. Адам Карс. История оркестровки. Так, с чего бы начать? С тромбонов или с тромбонистов? Потому что и то, и другое — довольно оригинальное явление. Нет, все-таки, пожалуй, с инструментов. Может быть, в какой-то степени это поможет понять все остальное. Хотя вряд ли. Удивительная и уникальная по своему принципу конструкция, в которой совмещается идея передувания, как и у всех остальных медных, с их натуральным звукорядом, с возможностью извлечь в этих пределах звук любой высоты, как это происходит у струнных. Плавное изменение длины звукового столба с помощью кулисы оригинальнее не придумаешь. Единственный аналог в оркестре — это цугфлейта в группе ударных. Тромбон появился в 15 веке в результате эволюционной развилки в процессе развития трубы. Тогда существовали такие инструменты, как кулисные трубы, и для изменения высоты звука инструмент передвигали вдоль длинной трубки, конструктивного продолжения мундштука. Вот с того момента, когда мастера поняли, что легче двигать не весь инструмент, а его часть, и существует двойная кулиса, двигая которую исполнитель меняет высоту звука. И, строго говоря, принципиальных изменений с тех пор в конструкции тромбона не произошло. Единственное заметное нововведение было сделано в 1839 году, когда немецкий мастер Кристиан Затлер изобрел квартвентиль — механизм, позволяющий опустить строй тромбона на кварту и открывающие некоторые дополнительные возможности. Но с другой стороны, когда я однажды встретил на записи тромбониста своего старого знакомого с рукой в гипсе, он на мой вопрос по поводу гипса и квартвентиля сказал, что и без него все, что надо, он сыграет. И безмятежно добавил: «Раньше-то играли, и ничего». Если посмотреть из зала на оркестр, то сразу станет заметно, что единственная духовая группа, которая двигается не меньше, чем скрипки, — это тромбоны. Остальным-то шевелиться особо незачем. Перебирай пальцами и дело с концом. Все остальные телодвижения от лукавого и излишней музыкальности. Ну и от нервов, конечно. То ли дело тромбоны. Кто может отрицать зрелищность блестящие кулисы, систематически пролетающие у самого уха впереди сидящего коллеги? И вот что меня больше всего в тромбоне озадачивает. По очень простой причине. Потому что противоречит всему жизненному опыту. Как это у них получается, что кулису не заклинивает? Я спрашивал. Говорят, что, во-первых, необходимая для правильного звукоизвлечения герметичность создается не по всей длине трубки, а в двух точках утолщения, а во-вторых, в нижних позициях, это когда кулиса максимально выдвинута, тромбон немного опускают вниз, чтобы не создавать нагрузок, работающих наперекос. Но жизненному опыту все равно противоречит. И, кстати, у них есть маленькие, но очень толковые элементы конструкции, которые мне очень понравились. Это миниатюрный клапан в кулисе для слива конденсата. Защелочка для кулисы, ну, что-то вроде предохранителя, чтобы она в нерабочем положении не уехала куда-нибудь навсегда. И выступ с резинкой на изгибе кулисы. Им во время паузы можно упереть тромбон в пол. Ну, там, конечно, большое количество и других идей, безусловно, защищенных множеством патентов, но эти мне почему-то особо милы. Характер у тромбонистов, сказать нордический, это не сказать ничего. Индейцы из романов Майн Рида или Фенимора Купера по сравнению с ними мелкие камевояжеры с одесского привоза. Дирижер может довести скрипача до мелкого дрожания смычка или волторниста до полной потери звука, но а группу тромбонов любой его посыл разбивается как о каменный утес. Рихард Штраус применительно к искусству дирижирования знал, что говорил: «Никогда не смотрите на тромбоны. Это их только приободряет». Единственный случай, когда тромбонисту вместо водки нужен нашатырный спирт, это болеро Равеля. И его можно понять. Ни с того ни с сего, после почти 10 минут молчания, начать в верхнем регистре исполнять соло — жестоко со стороны классика. То ли дело Михаил Иванович Глинка. Документально подтвердить мне это не удалось, но довольно широко распространена байка о том, что знаменитое соло тромбона в вальсе «Фантазии» написано для кого-то из августейшей семьи. Чтобы этот кто-то, ну, я просто не знаю кто, мог легко и непринужденно это соло исполнить. И ведь как замечательно написано. Настоящее садово-духовое музицирование. Потому что во всех остальных случаях тромбоны, как правило, коллективно извещают о неприятностях, будь то реквием Моцарта или Верди, оперы или симфонии Чайковского или Шостаковича. А вот исполнители всех этих траурно-потусторонних мотивчиков, пожалуй, самые жизнерадостные музыканты оркестра. Ну не парадокс ли?